17. В лифте нас вдруг накрыло тишиной. Скрежет шестеренок, поскрипывание подъемных блоков. На улице меж тем прояснилось. «Пойдем», — сказал Борис, нервно оглядывая улицу, вытаскивая телефон из кармана. «Давай, перейдем вон там». «Что?» — спросил я. «Как раз на зеленый успеем, если поторопимся». «Ты 911 звонишь?» «Нет-нет», — рассеянно отозвался Борис, вытирая нос и оглядываясь. «Я не хочу тут торчать и ждать машину. Звоню, чтобы он подобрал нас на другой стороне парка. Пройдемся туда». «Иногда ребятишки с дозами меры не знают», — добавил он, когда заметил, что я тревожно оглядываюсь на дом. «Не переживай, нормально с ним все будет». «По нему бы я так не сказал». «Ну да, но он дышал, а у Хорста есть наркан. Мигом его в чувство приведет, как по волшебству. Видал когда-нибудь? Оп, и ты на обстяге. Чувствуешь себя говенно, но зато живой». «Ему бы скорую». «Зачем?» — рассудительно возразил Борис. «Как ему люди и скорой помогут? Наркан дадут, вот как. Так Хорст ему быстрее его даст. Да, он, конечно, когда очнется, заблюет себя с ног до головы, башка будет болеть так, будто ему топором засадили. Но лучше так, чем в скорой. Бум, тебе вспарывают рубашку, шлепают наружу маску, хлещут по щекам, чтоб пришел в себя, зовут легавых, и никто с тобой не церемонится, и все тебя осуждают. Так что ты уж поверь, наркан штука очень, очень жесткая. Когда очнешься, тебе так плохо будет, что и без больниц хватит, без вот этого. Свет в глаза, лица у всех злые, неодобрительные, обращаются с тобой как с говном, наркоман, передозник. Смотрят так мерзко. А еще домой могут не отпускать, могут запихать к психам. Соцработники еще промаршируют к тебе с беседами про то, ради чего на свете стоит жить. И на десертик. Славные посиделки с копами. «Погоди-ка», — сказал он, — «секунду», — и заговорил в телефон по-украински. Темнота. Под туманным венчиком фонарей лоснятся от дождя скамейки в парке. Шлеп, шлеп, шлеп. Сырые черные деревья. Чавкающие тропинки, усыпанные листьями, поспешают домой одинокие офисные работники. Борис, голова опущена, руки в карманах, глядит себе под ноги. Убрал телефон и теперь бормотал что-то себе под нос. «Прости, что?» — спросил я, покосившись на него. Борис сжал губы, вскинул голову. «Ульрика», — мрачно сказал он, — «сучка эта, она нам дверь открыла». Я утер лоб, мне стало тревожно, замутило, я покрылся холодной испариной. «Откуда ты их знаешь?» Борис пожал плечами. «Хорста-то...» Он вспенил ногой фонтан листьев. «Мы с ним еще с давних пор друг друга знаем. Я через него с Мириам познакомился. Спасибо ему, что нас свел». «А... чего?» «Ну, того, который на полу лежал». «А, этого-то, который свалился?» Борис состроил гримаску. «Еще из детства. Мол, кто там его знает?» «Не переживай, о нем позаботятся. Такое бывает. Нормально с ними все потом». «Ну, правда», — сказал он, посерьезнев. «Потому что... Ну, ты послушай, послушай». Он потыкал меня локтем в бок. «Эти ребятишки толпами у Хорста ошиваются. Их там много, постоянно новые лица. Студентики из колледжей, старшеклассники. Богатенькие, конечно, с трастовыми фондами. Бывает, толкают ему картину или еще какое искусство, которое они дома стащили. Знают, что к нему идти надо. Потому что...» Он вскинул голову, откинул волосы с глаз. «Сам Хорст, когда был пацан еще, ну, давным-давно, в 80-х, ходил тут год или два в такую понтовую школу для мальчиков, где на тебя пиджачок цепляют. Недалеко отсюда школа эта. Он как-то раз показывал мне. Мы в такси проезжали. Короче...» Он шмыгнул носом. «Тот пацан на полу, он тебе не какой-нибудь поберушка с улицы. Они не допустят, чтобы с ним что-то случилось. И, будем надеяться, урок он усвоит. Многие усваивают. Он в жизни столько не наблюет, как после дозы наркана. И кроме того, Кэнди, медсестра, она за ним приглядит, когда он очухается. Ну, Кэнди, брюнетка». Я молчал, и он снова ткнул меня локтем под ребра. «Видал ее?» — он хохотнул. «Но это...» Он чиркнул пальцем по колену, изобразив высоту ее сапог. «Она охренительная. Господи, если б только я мог отбить ее у этого ирландца, у Нила, ну уж я бы отбил. Мы с ней однажды ездили на Кони-Айленд, только вдвоем. И мне давно так хорошо не было. Она любит свитера вязать, представляешь? Спросил он, лукаво глядя на меня из-под ресниц. «Хм, такая женщина. Ну, кому придет в голову, что такая женщина любит свитера вязать? Она вяжет. И мне предложила связать. И не шутила. Борис, я тебе свяжу свитер, когда захочешь. Только скажи, какого цвета, и я свяжу». Он старался подбодрить меня, но я молчал. До сих пор не мог отправиться от потрясения. Какое-то время мы с ним шли, опустив головы, в полной тишине. Только шелестела тропинка под ногами. Эхо от наших шагов, казалось, разносилось вечно, за пределы окружавшей нас безразмерной городской ночи. Клаксоны и сирены гудели, будто в километре от нас. «Ну, — наконец сказал Борис, снова покосившись на меня. — По крайней мере, я все выяснил, да?» «Что?» — вздрогнул я. Из головы у меня по-прежнему не шел тот мальчик и мои собственные осечки. Вот я вырубаюсь в ванную у Хобби, ударяюсь головой о раковину, расшибаю голову до крови. Вот прихожу в себя, лежа на полу в кухне у Кэрол Ломбард, а Кэрол трясет меня и визжит. Слава богу, 4 минуты. Не очухался бы через минуту, звонила бы 911. Уверен, почти на 100%. Саша картину взял. «Кто?» Борис злобно оскалился. «Да брат у лирики, вот так-то», — сказал он, скрестив руки на тощей груди. «А два сапога пара, сам понимаешь. Саша с Хорстом в десны дружит. Хорст против него и слова не скажет. Ну, хорошо. Сашу трудно не любить, все любят. Он поприветливее у лирики будет, но наши с ним души так и не сошлись. Хорст был чистенький, как стеклышко, пока с этой парочкой не связался. Философию изучал. Готовился у отца дела перенимать. И теперь сам видишь, где он. Правда, я и не думал, что Саша попрет против Хорста. Да не в жизни. Ты там врубался, что происходило?» «Нет». «Короче, Хорст думает, что каждое Сашино слово на вес золота. Но я что-то не очень ему верю. И что картина в Ирландии, не думаю. Даже ирландец Нил так не думает. Как меня бесит, что у Лирика вернулась. Нельзя в открытую побазарить. Эх, потому что...» Сует руки поглубже в карманы. «Я, конечно, удивлен, что Саша на такое решился. И Хорсту я это сказать не решусь. Но, похоже, другого объяснения нет. Я думаю, вся эта неудачная сделка, арест, муть вот эта с копами, это только прикрытие, чтоб Саша мог свалить с картиной. За счет Хорста десятки людей кормятся. Он слишком мягкий, слишком доверчивый. Душа нараспашку, знаешь, видит в людях только лучшее. Ну, хочет он, чтобы Саша с Ульрикой у него воровали. Ну, пусть. Но у меня воровать я им не позволю». «Угу». Мы с Хорстом общались недолго, но мне что-то не показалось, что душа у него нараспашку. Борис ухмыльнулся, прошлепал по луже. «Одна только проблема. Этот Сашин дружок, с которым он меня свел. Как его звать? Без понятия. Он сам представлялся как Терри, но это явно не то. Я тоже свое имя не называю. Но Терри? Хе, канадец? Да не звезди. Он чех был, такой же Терри Уайт, как и я. Я думаю, он уличный бандюган. Только-только откинулся из тюрьмы. Ничего не знает, образования никакого. Обычный бычило. Думаю, Саша его где-нибудь подобрал, чтобы организовать подставу, пообещав ему долю за то, что он сделку обделает. Долю-то так, на семечки типа. Но я знаю, как этот Терри выглядит, и знаю, что у него есть знакомство в Антверпене. Поэтому наберу-ка я своему парнишке Вишни и подключу его». «Вишни?» «Да, это кличка моего парнишки Виктора. Мы его так зовем, потому что нос у него красный. Но еще потому, что его уменьшительное имя по-русски будет Витя. Похоже на русская вишня. И еще есть такая известная русская мелодрама «Зимняя вишня». Ха, сложно объяснять. Я этим фильмом Витю дразню, он бесится. Короче, вишня знает всех и вся, слышит все базары между своими. Как что случится, вишня тебе за 2 недели до того расскажет. Так что не волнуйся за свою птичку, ладно? Я почти уверен, мы все разрулим». «Что значит разрулим?» Борис раздраженно выдохнул. «Ну, потому что тут замкнутый круг, понял? Насчет денег Хорст прав был. Никто эту картину не купит. Ее продать невозможно. Но на черном рынке за бартер, да ее всю жизнь можно туда-сюда толкать. Компактная, ценная, по гостиничным номерам туда-сюда. Наркота, оружие, девки, бабло, что хочешь». «Девки?» «Девки, парни, кто угодно». «Тихо-тихо», — он скинул руку. «Я ни в чем таком не участвую. Меня самого пацаном вот так чуть не продали. Эти гадюки по всей Украине. Ну или раньше их там много было. На каждом углу, на каждом вокзале. И вот что я тебе скажу. Если ты мал, и жизнь у тебя не удалась, то, кажется, нормальный выход. Приличного вида мужик обещает, что ты будешь работать в лондонском ресторане или вроде того. Они оплачивают билеты, документы. А потом ты раз... просыпаешься в подвале, прикованный к батарее. Я в такое в жизни не ввяжусь. Это нехорошо. Но и такое бывает. И едва картина уйдет от меня и от Хорста, кто знает, на что там ее будут менять. Одна группировка у себя поддержит, другая группировка у себя ее поддержит. Смысл-то в чем? Он поднял палец. Картина твоя не осядет в коллекции какого-нибудь извращенца-олигарха. Слишком уж она знаменитая, ее никто покупать не станет. Зачем? Что им с ней делать? Ничего. Только если ее вдруг найдут копы, а они ее пока не нашли, это мы знаем. Я хочу, чтобы копы ее нашли. Ну, Борис бодро потер нос. Да, это очень благородно. Но пока все, что я знаю, так это то, что она всплывет, и всплывет только в очень узком кружке. А Виктор Вишня — мой большой друг, и у него передо мной большой должок. Так что не вешать нос, — сказал он, ухватив меня за руку. Не будь ты таким бледным и больным. Скоро снова поговорим, слово даю.